по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 15. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иоанна 8:12. Тело Лорен лежало в поместье Пейдж. Воскресное утро. Чистый, свежий весенний ветерок пробежал по лесу и через луг, принес в город аромат полевых цветов. Через окно, открытое в конце большого зала, он залетел в дом и пронесся над гробом. Звенели церковные колокола, и народ, чисто из любопытства, бросал вопросительные взгляды на богатый дом и затем входил в него. Все говорили о происходящих событиях, которые стали историей города. На следующее утро на лице мистера Максвелл все еще оставались следы вчерашней сцены. Представ перед огромной аудиторией Первой Церкви, он говорил с такой силой и страстью, что присутствующие снова почувствовали что-то наподобие гордости за своего пастора. Только теперь проповедь его была несколько иной, без драматических картин. Несмотря на всю страсть его речи, в ней звучали нотки печали, предупреждения и строгого осуждения. Многие лица, слушавшие его, стали бледными от самоосуждения, другие же – от злости. В это утро жители Раймонда вдруг поняли, что город все-таки принял решение о выдаче лицензий. Слух, прошедший в Ректангле о том, что второй и третий округи проголосовали против лицензий, оказался ложным. На самом деле победители едва происходили большинством. Но результат был встречен с энтузиазмом. Раймонд проголосовал, чтобы питейным заведениям были выданы лицензии еще на год. Многие христиане Раймонда чувствовали себя виноватыми результатами выборов. Больше сотни людей, называющих себя христианами, не принимали участия в выборах, а еще большее число голосовали заодно с теми, кто был за лицензии питейных заведений. Если бы все члены церкви Раймонда проголосовали против лицензии, то сегодня они были бы вне закона, вместо того, чтобы получить царскую корону города. В Раймонде это продолжалось уже много лет. Во главе управления стояли пивнушки. Этого никто не отвергал. Но что бы сделал Иисус? Этой женщине был нанесен жестокий удар той самой рукой, которая так усердно помогала ей загубить свою земную жизнь. Не было ли это логическим последствием всей ужасной системы лицензий? Тот самый притон, который принимал ее так часто и делал все возможное для ее деградации, получил лицензию еще на один год. Из этого самого места была выброшена бутылка, которая ее убила, но согласно закону христиане Раймонда голосовали за то, чтобы поддержать его. Возможно, завтра он откроет свои двери и до конца года поглотит еще сотню таких, как Лорен. Все это Генри Максвелл высказал своим членам в воскресное утро. Голос его звенел и дрожал, срывался и прерывался мучительными стонами, вырывавшимися из его груди. Слушая его, плакали и мужчины, и женщины. Среди людей сидел президент Марш. Обычно стройный, красивый, строгий и самоуверенный, он сидел теперь с опущенной головой, а по щекам его бежали обильные слезы. Никогда раньше он не проявлял своих эмоций там, где бы его могли видеть. Рядом с ним сидел Эдвард Норман. Его аккуратное, с тонкими чертами лицо было поднято, только слегка дрожали губы. Он крепко сжимал конец скамьи, сдерживая свои эмоции, понимая всю глубину сказанных Максвеллом слов. Всю прошлую неделю он изо всех сил старался повлиять на мнение публики. Мысль о том, что сознание христиан пробудилось слишком поздно или очень слабо, давила на его сердце и обвиняла его как редактора. Почему же он раньше не начал поступать так, как поступил бы Иисус? Что бы можно было бы уже сделать за это время? В хоре сидела Рэйчел Винслоу. Она опустила голову, касаясь лицом дубовой перегородки, не в состоянии была сдержать своих чувств. Мистер Максвелл закончил свою проповедь. После заключительной молитвы Рэйчел стала петь соло, но голос ее сорвался, она разрыдалась и впервые в жизни вынуждена была сесть, не будучи в состоянии продолжать. В тишине, последовавшей за этой необычной сценой, из зала церкви послышались рыдания и всхлипывания. Когда в первой церкви проливались такие слезы? Что случилось с регулярным, точным, традиционным порядком служения, который никогда не нарушался никакими простонародными эмоциями или глупыми волнениями? Но в последнее время были затронуты самые глубокие струны людских душ. Они так долго жили на поверхностных чувствах, что почти забыли о глубоких источниках жизни. Теперь, когда поверхность была нарушена, народ стал сознавать свою греховность и понимать, что не были достойными учениками Иисуса Христа. В это утро мистер Максвелл не стал предлагать, чтобы еще кто-то присоединился к тем, которые взяли обязательство поступать так, как бы поступил Иисус. Когда же, наконец, прихожане разошлись, и он вошел в малый зал, то с первого взгляда заметил, что группа последователей этого движения намного увеличилась. Встреча была очень приятной. Явно ощущалось присутствие Святого Духа. Все были полны сильным желанием и решимостью начать войну с пьянством в Раймонде, чтобы разрушить его царство навеки. С того самого воскресенья, когда первые добровольцы дали обещание поступать так, как бы поступил Иисус, встречи их были характерны определенным порывом. Сегодня все собравшиеся, казалось, были направлены к осуществлению одной огромной цели. Общение состояло из искренних молитв, раскаяния, исповедания и просьб об изменении жизни города. Но через все молитвы звучал вопль об освобождении от всех притонов и их ужасного проклятия. Если первая церковь была возбуждена событиями последней недели, то в Ректангле тоже ощущались странные переживания. Смерть Лорен не была сама по себе невероятным событием. Всему этому послужило ее недавнее знакомство с людьми из города, которое подняло ее на особое положение и придало ее смерти особую важность. В Ректангле все знали, что в этот момент тело Лорен лежало в богатом поместье Пейдж. Преувеличенные слухи о великолепии гроба уже были достаточной пищей для жаждущих посплетничать. Жители Ректангла с нетерпением ждали подробностей похорон. Будут ли они для всех? Что намерена сделать мисс Пейдж? Ректангл никогда раньше не имел никаких отношений с аристократами, живущими на бульваре. Такая возможность предоставлялась им нечасто. Грея и его жену атаковали вопросами. Наиболее любопытные желали узнать, каким образом друзья и знакомый Лорен могли отдать ей последний долг. Знакомых у нее было много, и из новообращенных многие были ее друзьями. В понедельник после обеда в палатке состоялось похоронное служение Лорен. Народу собралось намного больше, чем во все предыдущие дни. Палатка была буквально набита. Грей перед этим посетил Вирджинию. После, переговорив с ней и с мистером Максвелл, они решили служение сделать здесь. «Я всегда был против огромных скоплений народа на похоронах», сказал Грей. Чистая, нелицемерная простота его характера придавала его словам большую силу. Но слезы несчастных созданий, которые знали Лорен, так искренне, что я просто не знаю, как отказать им в их просьбе. Они хотят увидеть ее и отдать ее телу последний долг. Что вы на это скажете, мистер Максвелл? В этом случае я хотел бы руководствоваться вашим решением. Я уверен, то, что вы, мисс Пейдж, считаете самым лучшим, будет правильно. «Я думаю, вы правы», – ответил Максвелл. «Встречаются обстоятельства, которые мне ужасно не нравятся, когда в подобных случаях устраивают показуху. Но здесь другая картина. Люди из Ректангла не придут сюда на служение. Самое лучшее в этом варианте – это провести служение в палатке. Как вы думаете, мисс Вирджиния?» «Да», – ответила Вирджиния. «Бедняжка, я постоянно сознаю, что она отдала свою жизнь за меня. Конечно же, мы не будем устраивать бездушные смотрины, используя этот случай. Давайте удовлетворим желания ее друзей по их просьбам. Я не вижу в этом ничего плохого». С некоторыми затруднениями служение организовали в палатке. Вирджиния и Ролин, сопровождаемые Максвеллом, Рэйчел, президентом Марш и квартетом из Первой Церкви, отправились в Ректангл. Они стали свидетелями невероятных событий. Случилось, что в этот день через Ректангл проходил довольно известный корреспондент газеты, направлявшийся в соседний город на издательскую конференцию. Услышав о предстоящем служении в палатке, он вошел в нее. На следующий день в газете была помещена статья с описанием служения. Она была очень трогательной и привлекла внимание многих читателей. Фрагмент из этой статьи стал частичкой истории Раймонда. После обеда в палатке евангелиста Джона Грей, располагавшейся в трущобах, известных под названием Ректангл, происходило необычное и уникальное по своему содержанию служение. Это были похороны женщины, убитой в субботу вечером во время беспорядков после выборов. Рассказывают, что она недавно обратилась к Богу во время одного из евангелизационных служений и была убита, когда возвращалась после служения с другими новообращенными и друзьями. Она была обыкновенная уличная пьяница. Однако служение в палатке было настолько впечатляющим, что вряд ли я видел что-либо подобное в наших церквах на похоронах самых известных граждан. Вначале хор спел чудесный гимн. Меня поразила красота голосов, которые я никогда не ожидал там услышать. Обычно такое пение можно услышать только в огромных церквах или на концертах, а не в таком месте, как это. Наиболее значительной частью пения было соло, которое исполняла бесподобно красивая девушка, мисс Винслоу. Если я не ошибаюсь, она та самая юная певица, которую нашел Крандалл, менеджер государственной оперы, и которая по неизвестным причинам отказалась выходить на сцену. У нее замечательная манера исполнения, и прежде чем она пропела один куплет, все уже плакали. Это, конечно же, совсем не странный эффект, происходящий на похоронах, но сам голос был уникальным. Я понимаю, что мисс Винслоу поет в Первой Церкви Раймонда и может назначить любую цену как народная певица. О ней мы, возможно, скоро услышим. Такой голос в любом месте займет первое место. Само служение, кроме пения, тоже было интересным. Евангелист, на вид человек очень простой, скромный, немногословный, произнес всего несколько слов. За ним говорил симпатичный мужчина Генри Максвелл, пастор Первой Церкви Раймонда. Мистер Максвелл говорил о том, что умершая женщина была полностью готова к переходу, но делал ударение на влиянии спиртного бизнеса на жизнь мужчин и женщин, подобных этой. Речь его была искренней и проникновенной. Раймонд, разумеется, является железнодорожным городом, и центр наибольших доходов района полон притонов. Из замечаний священника я понял, что он совсем недавно изменил свое мнение относительно лицензии для питейных заведений. Он произнес очень сильную речь, но она абсолютно соответствовала теме похорон. Затем последовала странная часть этого необычного служения. Женщины, находящиеся рядом с гробом, запели тихо и проникновенно «Я была заблудшей овцой». Во время пения один ряд женщин встал, и медленно пошли они вокруг гроба. По мере того, как они проходили, каждая из них положила цветок. Затем они сели, и другой ряд последовал их примеру, и тоже положили по цветку. Все это время пение продолжалось, как тихий дождь, падающий на палатку с тихим веянием ветра. Это были одни из простейших, но в то же время и одни из впечатляющих похорон, которые мне приходилось видеть. Одна сторона палатки была поднята, и сотни людей, которые не могли поместиться внутри, стояли снаружи. Они стояли тихо, как сама смерть, печальные и торжественные, что невозможно было ожидать от подобной категории людей. Там были сотни женщин, и мне сказали, что многие из них обратились к Богу совсем недавно на евангелизационных собраниях. Я не могу передать эффекта, произведенного этим пением. Мужчины не произнесли ни звука. Голоса были женские. Они пели тихо, но очень ясно. Эффект был поразительным. Служение закончилось еще одним соло в исполнении мисс Винслоу, которая пела. Их было 99. Евангелист предложил всем склонить головы для молитвы. Чтобы успеть на поезд, я вынужден был удалиться во время молитвы. Когда поезд отъезжал, я увидел последнюю картину служения. Народ выходил из палатки, образуя коридор, через который 6 женщин несли гроб. Прошло много времени с тех пор, как я увидел такую картину в нашей непоэтической стране. Если похороны Лорин произвели такое впечатление на проходящего мимо незнакомца, нетрудно представить себе глубокие чувства тех, которые были тесно связаны с ее жизнью и смертью. Ничто не производило в ректангле такого глубокого впечатления, как тело Лорин во гробе. Дух Святой благословил и наделил особой силой этот бесчувственный прах. В этот вечер он привлек большее число, большинство из которых были женщины, в объятия доброго пастыря. Нужно заметить, что высказывание мистера Максвелл относительно притона, из окна которого убита была Лорин, оказались правдой. Он был закрыт в понедельник и вторник, пока власти производили арест хозяина притона, обвиняемого в убийстве. Доказательств никаких не оказалось, и к субботе этой же недели притон был снова открыт и продолжал свою безжалостную работу. За убийство Лорин никто не предстал перед земным судом, и никто не понес наказание.